Глава восьмая. «Я привез вам свежее мясо!» Мне не понравилась эта фраза и еще больше глумливый хохот, последовавший за ней. Я уперся руками и коленями в крышку гроба, напрягся изо всех сил, пытаясь выдавить ее. Бездушная система сообщила. «Для этого действия необходимо 50 единиц силы. Ваш показатель — 19 единиц». Тем временем чьи-то руки подхватили мой ящик, сильно наклонив его, и с проклятиями куда-то понесли. Удар о твердую поверхность возвестил, что путь окончен. Звук шаркающих шагов грузчиков удалялся. Очевидно, они пошли за новым гробом. Совсем невдалеке оживленно переговаривался Трайнул и кто-то с визгливым тонким голосом. Судя по долетающим обрывкам фраз, они торговались. «Нацать! Буйные!» «Щал, по 350, гнилая морда!» 20, не больше!» Ситуация мне не нравилась. Более того, надоела. Трайнул что, решил получить двойную выгоду, сначала слупив с меня деньги за проезд, а потом продав невесть кому? Да не бывать такому. Закипая, я активно заворочился, с трудом нашаривая серебряный эфес синевы. Моя палочка-выручалочка вспыхнула синим огнем, осветив пространство внутри гроба. Ух, самому бы не обжечься в такой тесноте. Я осторожно прижал меч к верхней крышке ящика, уничтожая ее прочность, и выскочил из развалившихся обгорелых досок, как черт из табакерки. Из яркого круга света, отбрасываемого синевой, с воплем попятились странные забинтованные фигуры, закрывая руками глаза. Свет выхватил из мягкого полумрака скалистые очертания берега, неподвижную черную воду, пузатый баркас у длинного причала, груженный гробами. Десятка-полтора мумий, больше я никак не мог обозвать существ, почти полностью замотанных в грязные бинты, доставали из лодки ящики, передавая их из рук на руки. Озаренные голубым сиянием синевы, они зашевелились, я заметил у некоторых ловчие сети и длинные зазубренные багры. «Я же говорил, буйные!» — констатировал собеседник Трайнула. Длинный тип в керасе, сером плаще и капитанской фуражке, также замотанный бинтами по глаза. 320, Трайнул, и по рукам!» «Что? Да это вообще не то!» — выпучил глаза Цверк, не на шутку озадаченный моим эффектным появлением. «Рокки! Да, Кэп, кажется, мы немного перепутали ящики!» Заорал из баркаса мой знакомый гробовщик. «Это наш потеряшка, а в трюме, значит, остался пустой гроб». Я ничего не понимал. Забинтованные ходячие мумии приближались, в их руках блестела сталь и сети. Но Трайнул сорвался с места, быстро вклинился между нами. «Стоп! Это не ваш клиент!» — крикнул он. «Это мой пассажир! Случайно загрузили! Перепутали, с кем не бывает!» «Тоже мне явление Христа народу!» — тихо бросил он мне. «Ты где был? Я же ясно сказал, зайти через 3 часа!» Мумии со смехом и нецензурными замечаниями спрятали оружие и вернулись к прерванной работе. Я уже понял, что это местные НПС. Они все принадлежали к фракции гробовщиков, как и Рокки. Он, кстати, вылез из лодки и встал рядом со мной. Под бинтами на лице ничего не было видно, но по выражению единственного хитрого глаза я понял, что Рокки ехидно усмехается. «Приветствую тебя в дыре, мой юный друг», — сказал он. «Спрячь свой огненный меч, глаза болят. Здесь не привыкли к такому яркому свету. Что у тебя на нем, заклятие? Не продашь?» «Нет», — коротко ответил я, вкладывая меч в ножны. Инцидент с моим появлением кончился. Все пошло своим чередом. Трайнул пересчитывал гробы вместе с мумией в капитанской фуражке, матерясь и торгуясь. Другие гробовщики продолжали таскать ящики, складывая их в штабель на берегу, возле большой каменной лестницы, вырубленной прямо в скале. Она вела наверх. Там, в полумраке, угадывались очертания каких-то зданий, освещенные зеленоватыми огнями. Я поежился. Здесь было неожиданно холодно. В воздухе кружились редкие снежинки. «Не хочешь прогуляться по тумбу, мой гладкокожий друг?» — хрипло рассмеялся Рокки, заметив мой взгляд. «У нас есть часик, пока Трайнул уладит свои торговые дела. Только одному идти не советую. За экскурсию возьму недорого». «Что это за место? Кто вы такие, гробовщики? Почему все в бинтах? Что за груз в гробах?» «О, сколько вопросов!» Снова хриплый смех. «Давай так, мой юный друг. Ты угощаешь меня выпивкой в ближайшем кабаке, а я отвечаю на твои вопросы. Идет?» Город был странным, очень странным. Как он его назвал? Томб-таун? Томб — это что-то связанное с кладбищами, кажется. Отлично подходило. Он тонул во тьме, окутывающей все. Как горсть гнилушек в ночном лесу, различить можно было только скалистые утесы вокруг. Единственный ориентир — яркий луч света, направленный вертикально вверх с высокой башни на выступающей над водой скале. Местный маяк? «Почему так темно?» — спросил я, бросив взгляд на системное время. «Темно?» — усмехнулся Рокки, потом его осенило. «А, вот ты о чем! Это же дыра, парень! Здесь нет солнца и луны, нет неба, вечная ночь!» Вечный полумрак освещало мягкое зеленоватое свечение кристаллов светильников на гнутых фонарях, отчего все казалось еще более зловещим. Каждый третий дом на скалистом берегу выглядел заброшенным, недобро смотрел темными провалами окон. Каменные стены покрыты странным налетом и плесенью, бахромой склизких белесых грибов. Под ногами хрустели обломки черепицы, шуршал бурый прах. И паутина, вездесущая, как тень. Она была всюду, заплетала окна брошенных домов, развивалась обрывками на сквозняках, трепетала тенетами под темными кровлями. Здесь вообще не убираются, что ли? На улицах попадались редкие прохожие, похожие друг на друга, как братья. На некоторых была вполне цивильная одежда, другие не злоупотребляли и этим. Роднило их одно – плотные слои бинтов, скрывающие тело и лицо. В воздухе стоял устойчивый запах разложения. «Вот мое любимое местечко», — указал Рокки на полуоткрытую дверь под вывеской с изображением пивной кружки, увенчанной пышной шапкой пены. «У слепой вдовы. Заходи, не бойся. Приличное заведение. Только капюшон надень». Внутри было пусто. Ни единого посетителя. Длинные столы покрыты слоем пыли. Похоже, и захаживают сюда нечасто. Рокки уселся, тщательно протер стол, извлеченным из кармана огромным кружевным платком, перекинулся несколькими словами с существом, появившимся за стойкой. Судя по платью и чепцу, когда-то это была женщина. Сейчас определить ее пол невозможно. Все тело скрывали несколько слоев бинтов. Она принесла нам поднос с двумя высокими прозрачными кружками и тарелкой с круглым пирогом. Рокки тут же длинным глотком осушил половину своей пинтовой кружки, залихватски подмигнул единственным глазом. «Эй, не сомневайся, это знаменитое бледное пиво Томбов!» Я приподнял кружку, с сомнением разглядывая мутно-белую, чуть пузырящуюся жидкость. На пиво оно походило мало, от нее исходил едва ощутимый запах тлена. От нее или от кружки, или от рук в бинтах, которые наливали это. Я не собирался выяснять, поэтому, подавив рвотный рефлекс, осторожно поставил бледное пиво обратно на стол. «Зря», — прокомментировал Рокки. «Здешняя кухня первое время кажется отвратной, но потом, поскитавшись по дыре, понимаешь всю ее прелесть, пальчики оближешь. Змеиный пирог ты тоже не будешь? А зачем тогда вообще приехал в дыру?» «В смысле?» «Ну, сюда странные игроки обычно попадают. Трайнул какое-то хитрое слово употребляет, как его... извращенцы, вот. Охочие до местной экзотики. Ты-то, я посмотрю, не из таких». «Да, я здесь по делу. Надеюсь, долго не задержусь». «Посмотрим. Все так говорят». Он подмигнул мне снова. «Пиво точно не будешь? Тогда я выпью, не возражаешь?» «Могу тебе грибного вина заказать, но оно похуже. Надо?» «Нет, спасибо». «Не за что. Все равно гуляем на твои. Так что там за вопросы у тебя были, мягкокожей? Кто такие гробовщики? Что это за место?» «Не уверен уже, что хочу это знать», — усмехнулся я. «А придется», — расхохотался Рокки. «В общем, слушай. Дыра недаром считается закрытой зоной. Просто так сюда не попадешь. Это плохой мир, В нем плохие законы. Я бы сказал, дерьмовые. Шрамы от ран, нанесенных здесь, не исчезают при перерождении. Смерть не окончательна. И если ты погиб десяток раз, смотреть на тебя становится просто страшно. Что говорить о тех, кто погиб от огня, кислоты, болезни, был разорван на части. Вы, игроки, мастера дарить смерть неприятными способами. Да и без вас умельцев здесь хватает. В общем, те, на ком много отпечатков смертей, отправляются сюда, чтобы не тяготить окружающих. Они становятся гробовщиками и живут в томбе среди себе подобных. Это традиция, которой сотни лет, понял? Я понял. Когда ты получаешь ранение в сфере, система спрашивает тебя, сохранить шрам или нет. В большинстве случаев я отказывался, но некоторые отметины оставил. Просто как зарубку о памятном бое. Никогда не задумывался, как обстоит дело с бессмертными НПС, воскресшими на домашнем респе. По умолчанию, они возрождались без следов смерти. А здесь, значит, по какой-то причине это правило не действовало. Страшно подумать, как будет выглядеть непись, накрытой большим огнем, кислотной лужей или обглоданной голодной тьмой. Понятно теперь, почему они все в бинтах, а некоторые волочат ноги, так, будто их собирали по частям. Я содрогнулся. Интересно, это правило в дыре действует только на НПС или на игроков тоже? Очень опасно, и становится понятно, почему этот мир закрыт. «Ты тоже местный?» — спросил я Рокки с аппетитом уплетающего змеиный пирог. «Я? Нет. Я родился в мире Прайм. Как стал гробовщиком? Долгая история, неохота вспоминать. Была заварушка. В общем, я проклят незаживающими ранами. Такие здесь не редкость. У кого врожденные, кто пострадал от всяких уродов». «Но насчет гробовщиков понятно», — сказал я. «А что было в других гробах?» «Свежее мясо, новые поселенцы. Трайнул так зарабатывает иногда, перебрасывая из других портов дыры новых гробовщиков в томб». «И поэтому некоторые ящики намертво обмотаны цепями». «Так многие не хотят сюда ехать», — усмехнулся Рокки. «Попадаются буйные, поэтому приходится упаковывать получше. Как говорит капитан, техника безопасности». «Так ты в команде Трайнула?» «Да, не люблю сидеть на берегу. Есть риск заработать новые шрамы, конечно, зато не скучно». «Повидал всю дыру? Мне нужно попасть на остров Безумия». «Остров Безумия?» Рокки мигом посерьезнел, приложил палец к губам, а затем медленно покрутил им у виска. «Ты в своем уме, парень?» «Нет, нет и нет!» — рявкнул Трайнул. «Ни за какие ковришки! Ты не понимаешь, о чем просишь!» «Я готов удвоить сумму!» «Да не в деньгах дело! Смотри!» Капитан достал из инвентаря потрепанный атлас и извлек из него одну из карт, раскатав ее по поверхности стола. Углы все время сворачивались, и Трайнул прижал их, чем придется. Компасом, массивным подстаканником, боевым кинжалом. Карта изображала мир дыры, и я с любопытством пригляделся, изучая местную географию. Мир без солнца представлял собой огромный подземный океан внутри исполинской неописуемых размеров пещеры. Континентов не было. Зато островов, больших и малых, процедурный генератор отсыпал с преизбытком. Несколько десятков, не меньше. Судя по значкам портов и поселений, многие обитаемы. Водовороты, стилизованные рисунки чудовищ, множество белых пятен. Карта была открыта отнюдь не полностью. «Смотри, мы здесь!» Толстый палец Трайнула ткнул в большой скалистый остров на северо-западе, отмеченный значком пирамиды. «Я прокладываю курс сюда. Надо забрать груз и новых пассажиров, а потом везу их вот сюда». Он очертил пальцем извилистый маршрут. «Ну и? А где тут остров Безумия?» Трайнул указал в большое белое пятно в центре, вокруг которого было нарисовано множество мифических морских чудищ. Самое крупное из них раскинуло щупальца чуть ли не на треть карты, изображая то ли гигантского спрута, то ли кальмара. «Где-то тут. Я сам там не был. Некоторые считают его вымыслом спятивших капитанов», — сказал Цверк. «Это море ужаса!» — он не убирал пальца с белого пятна. «Все обходят стороной. кишат жуткие твари, и уровень ужаса растет, чем дальше, тем больше. Я доходил до семерки, экипаж начинал сходить с ума, чуешь?» «Да, задание магистра оказалось далеко не таким простым, как я думал. Найди Свечкина в море без солнца на острове Безумия и забери у него компас». Я начинал понимать, что чертов Свечкин не напрасно так глубоко забился в эту дыру. Магистр скупо упомянул об их конфликте. Видимо, второй разработчик совершенно не желал, чтобы его находили. Как решить эту задачу, не зная половины условий, я пока не представлял. Однако козыри в рукаве были. «Ладно, какой ближайший остров к этому месту?» – спросил я. «Обитаемый, с портом. Где можно нанять корабль с командой?» «Три раза ха, наивный вьюноша», — ответил Трайнул. «Самый ближайший — Чешуя, вот он. Аванпост охотников на глубинных. Но корабля ты там не найдешь, да и вообще не найдешь. Никто не согласится вести корабль в море ужаса. Оттуда не возвращаются». «Где находятся респы? На каждом острове есть?» «Да, в каждом фракционном поселении. Но с ними тоже не все просто. Нужен подход. Гробовщиков видел? Остальные еще страннее». «Можешь отвезти меня туда?» Трайнул кашлянул, почесал затылок. По его поведению я понял, что сейчас он будет набивать цену. И весь предшествовавший разговор был всего лишь прелюдией к торгу. Ну что ж, поторгуемся.